слышит этот разговор о своем драгоценном Денисове. И хлоп в обморок! Тамара хохочет. «А дальше что?» – спрашиваю я. «Чего ж еще дальше? Ромео помирает, Джульетта лежит в обмороке», – веселится Тамара. Перевожу глаза на Леню. У него горят уши. Он на меня не смотрит. В тот же вечер мы с Леней бежим к Лидиной маме Марии Николаевне Карцевой. Она подтверждает рассказ Тамары. Лида в самом деле лишилась чувств, услыхав разговор классных дам. Лида давно не имела никаких известий о Денисове. На уроки он не являлся. Она знала, что он болен, но чем болен, тяжело ли, не знала. Тети романистки не было в Петербурге. Мария Николаевна телеграфировала тете поэтессе. Та обо всем разузнала и сообщила. Денисов в самом деле был очень сильно болен. У него был тяжелый катар легких. Тетя поэтесса восстановила нарушенную переписку между Лидой и Денисовым. Весной, когда Лида окончит Смольный институт, она и Денисов обвенчаются и поедут на юг долечивать легкие Алексея Дмитриевича. «Шельмы-то какие! Лидка и Алексей Дмитриевич! Потихоньку влюбились, обо всем договорились. Нам с отцом одно осталось – благословить». Милая Мария Николаевна, она остается верной себе. Прелестная, красивая, молодая, глаза мечтательны, а рот – по-детски большой рот девочки-лакомки. Значит, Лида и Денисов после выпускных экзаменов подадут друг другу руки и войдут в ворота под радугой. Пусть будут счастливы. Мы идем с Леней домой. Леня очень мрачен. Я не спрашиваю, почему. «Тамарка-то, а?» — говорит он с горечью. «Не понравилась она тебе?» Мне очень не хочется отвечать правду. Но ведь иначе, не по правде, мы с Леней друг с другом не говорим. «Нет», — отвечаю я тихо. Не понравилось. «Она ведь тоже замуж собирается», сообщает Леня с какой-то кривой усмешечкой, на которую неприятно смотреть. «За кого?» «За бульдога, за старого бульдога». Леня делает такую гримасу, словно его тошнит. «Перестань, Ленька, противно». «А мне, думаешь, не противно? Она нам с дедушкой фотографическую карточку жениха своего показала. Барон! Такая бульдожина! Тьфу!» «Так зачем она?» – удивляюсь я. Леня подражает восторженной интонации Тамары. «Богач удивительный! Тетушка Евдокия Дионисьевна говорит про него. Конечно, он не Адонис, но какое богатство!» Я молчу. «Сказать тебе, о чем ты сейчас думаешь?» – спрашивает Леня, но уже своим собственным голосом, добрым, чуть насмешливым. «Мы с Леней иногда играем в такую игру. Хочешь, скажу, о чем ты думаешь? И ведь очень часто угадываем». «Хочешь, скажу, о чем ты сейчас думаешь?» – настаивает Леня. «Скажи!» – подразниваю я. «Скажи! Давно я глупости не слыхала!» «Ты думаешь, как же так? Лида и Денисов скоро войдут под ворота радуги. И Тамара со своим бульдогом тоже. Это ты думаешь?» «Да ведь, милая!» — вдруг говорит Леня с расстановкой. «Радуга-то ведь отражается и в луже. И в это ее отражение даже легче войти, только, как говорится, ступни ногой и вошел». «Нет, Леня, не угадал. Я о другом думала». «О чем?» «О том, как тебе повезло, что ты с дедушкой остался». Леня отвечает не сразу. «А, конечно, повезло», — говорит он задумчиво. «Был бы и я такая пустая бутылка, бесструнная балалайка, как Тамара. Но только надо быть справедливым. Тут не в одном дедушке дело, в друзьях, товарищах,